Ляля вернулась в свою уборную, сложила вещи в чемоданчик, взяла цветы, но прежде чем уйти, присела на минутку перед зеркалом. На душе было смутно. Радость смешалась с ощущением тревоги. Надвигалась громадная неловкость. Гриша не рвался на премьеру. Не любит он сюда ходить. Болезненно самолюбив. Здесь его обижали. Но она уговорила. Мать, которая не могла оставить отца, тоже уговаривала, но в своем стиле. «Идите, идите! Кто-то должен Лялечку встретить и проводить домой!» Родственников набежит много. Дядя Коля в полном составе, младшая мамина сестра Вероника, тетя Женя и дядя Миша, их ребята Майка и Борька. Майка уж наверняка, завзятая театралка. Валентина Абрамовна, сестра дяди Миши, хотела прийти, и тетя Тома собиралась специально приехать из Александров. Всех мать перебулгачила. Ляля с ней даже поругалась. Зачем это нужно, устраивать в театре телепневскую ходынку? Нет, правильнее сказать, фомичевскую ходынку. Потому что все мамины родственники, а из отцовских, если кто и придет, так один может быть Славик, сын дяди Феди. Но всем было сказано абсолютно твердо. Никаких ожиданий в фойе, семейных демонстраций, возгласов, букетов и т.п. После третьего акта пальто, галоши и до свидания. Встретимся дома, 4-я почтовая, 32. И только Борьке, страстному фотографу, разрешено было сделать 2-3 снимка где-нибудь в фойе, когда все кончится. А встречать будет один Гриша. И с ним Ляля поедет домой. Но как раз Гриша был единственный, Ляля знала, кто придет сюда без охоты и даже, наверное, без букета. Бог с ним, неважно. Мрачнейшее настроение можно простить. Временами становилось безумно его жаль. Ночами ломала голову, что сделать для него, как помочь. И казалось, если не вытащить в театр, еще тягостней будет ему дома или в его любимой библиотеке. Все было бы нормально, если бы Николай Демьянович не предложил куда-то пойти. Один без жены. Значит, опять в ссоре. Ужасная женщина, такой день ссорится. Отравляет ему все праздники. Ах, было бы недурно пойти куда-нибудь вкусно поесть, выпить вина. Красного сухого, варагби, например. Даже засосала под ложечкой, и на языке возник вкус сацили. Но Гриша... А если всем? В самом деле, ну что тут особенного? Ляля смотрела на себя в зеркало. Лицо было бледно, чуть розовело у скул. Нежная немецкая помада придавала губам влажный и какой-то очень свежий девичий блеск. Все говорили, что у Ляли красивый рот, и она это знала. Смотрела на свой рот с удовольствием, медлила. Пусть актеры разойдутся, не надо спешить. Проще встретиться с Николаем Демьяновичем в максимально пустом кафе, и потом, где-то возле вешалки, в вестибюле знакомить его с Гришей. И пускай родственники исчезнут. Особенно опасны были Майка с ее назойливостью и жена дяди Коли Липа. Олимпиада Афанасьевна – патентованная семейная дура. А уж неловкости с Гришей и Николаем Демьяновичем, разумеется, не избежать. Гриша, может быть, что-то почуял, но, скорее всего, нет. Слишком удручен своими невзгодами. Был неуклюжий эпизод с рубашкой, которую Ляля купила в подарок Николаю Демьяновичу ко дню рождения. Хранила рубашку в комоде. Гриша случайно нашел, удивился, спросил, чья. Ворот чересчур большой, 45 сантиметров. Гриша носит 41. Пришлось соврать, что собирает коллективный подарок одному хорошему человеку, виолончелисту Тамаркину из театрального оркестра. Стыдно, а что делать? Ведь сказать честно значило бы, во-первых, нанести Грише удар чудовищной силы, что было бы бесчеловечно, особенно теперь, когда он в таком состоянии. И во-вторых, неправда, вернее частичная правда, не истинная правда. Потому что то, что происходило у Ляли со Смолиновым, нельзя было назвать ни увлечением, ни чем-то другим определенным. Ляля не знала, что это было. Ничего от него не требовала, не ждала. Никакой воспаленности, жгучей необходимости видеть и знать ежедневно, ежечасно, что Ляля испытывала когда-то с другими, здесь не было. Могла неделями не видеть Смолянова и не страдала от того, что он не звонит в театр, не разыскивает. Но когда с ним встречалась, было всегда хорошо. И всегда его за что-то жалела. Знала, что эта жалость ему нужна. Ведь не жена эгоистка, не больная дочь и не старуха-мать где-то там далеко, и уж тем более ни публика, ни театральные друзья не могли ему этого дать. Он так и говорил: «Одна ты во мне хоть что-то понимаешь». Оставить ради него Гришу. Может, он и хотел бы, но речи о том не было, и Ляля никогда бы не согласилась. Еще сильнее мучилась бы за Гришу. С Гришей вся жизнь, хоть и не расписана. Но не в этом же дело. И школа, и юность, и война, голод, надежды, дети не родившиеся. И вот теперь, когда что-то засветило... У Ляли даже горло сжало, когда вдруг представила Гришу, оставленного ею. Нет, никогда. Сейчас дождь на улице, гремит по железному отливу, а Гриша наверняка ждет ее не в театре и даже не подаркой театрального подъезда, а где-то поодаль, жмется к стене. Такой человек. Все в нем больное, перекрученное. Ляля заторопилась, схватила чемоданчик, цветы, погасила свет и вышла поспешно. Когда шла быстрым шагом, почти бежала по коридору, услышала обрывок разговора. Заметила, как она себя выделяла. Одна на сцене оставалась несколько раз. Манера захолустных премьер. Господи, чего ты хочешь? В нашем театре только так и выдвигаются. На секунду было искушение вернуться, поглядеть, кто. Не имеет значения. Теперь это будет, начнется. И все правильно, так и быть должно. Фойе было полутемное, публика почти рассеялась, и, слава богу, никаких знакомых лиц. Вдруг слева ослепительно вспыхнуло. Борька подскочил и щелкнул почти в упор. Ляля даже не поглядела в его сторону. Николай Демьянович разговаривал с двумя незнакомыми мужчинами. Тут же стояли Роман Васильевич, директор, и администратор Бравин. Ляля прошла мимо, кивнула скромно. «Всего доброго!» Мужчины нестройно, весело отозвались. Кажется, были уже в легком коньячном возбуждении. Директор сверкал золотыми зубами в улыбке. Администратор Бравин крикнул: «Людочка, на чаек с вашей милости, по случаю премьеры!» А Николай Демьянович сказал: «Людмила Петровна, а не подвезти ли вас? Я на машине!» Ребров, конечно, на спектакль не пошел. Еще чего, ходить на Смолянова. С 11 часов засел в библиотеке Ленина в третьем научном зале и читал об Иване Гавриловиче Прыжове. Накануне заказал все, что нашел в каталоге. Русский архив за 1866 год, историю кабаков, нищих на Святой Руси, статьи в «Голосе», в «Московских ведомостях», в «Санкт-Петербургских новостях», книжку Альтмана, сборник статей и писем 1934 года, минувшие годы и многое-многое другое. Великолепное чтение на несколько дней. Зачем был ему нужен Прыжов, Ребров и сам не знал. Зачем-то нужен. Сидение в библиотеке, глотание старых книг, газет и журналов превратилось в необоримую тяжелую привычку, вроде пристрастия к картам или курения наркотиков. На Прыжова Ребров наткнулся, заинтересовавшись Нечаевым. Собственно, впервые он узнал об этом имени год назад, когда здесь же, в третьем зале, читал номера старых журналов. Все это было ни к чему. Какой-то неизбывный дурман. Были дни, когда он даже не обедал, только ходил в курилку. А ведь нужно писать какой-то очерк, что-то придумывать со сценарием. Нет, Иван Гаврилович Прыжов совершенно бесполезный и давно всеми забытый дядя, незадачливый бунтовщик. Историк, пьянчушка и попрошайка. Благороднейший человек. Бытописатель народного житья, живший 100 лет назад. Он не отпускал Реброва. А может быть, глупая бездонная любознательность. Или еще более глупая лень. До 6 часов, когда уже зарябило в глазах, Ребров просидел в библиотеке, исписав страниц 20. Боже мой, для чего? Разных фактов и соображений, подчеркнутых из жизни Ивана Гавриловича и его сочинений. Потом пошел в кафе «Националь» ужинать. Угнездившись за любимым столиком у окна, он пил кофе. Жевал весь вечер шницель с сухим картофельным паем, который умели по-настоящему делать здесь, в Национале. И выпил раза два по рюмке коньяку. Подходили знакомые и угощали. Ребров был без денег. Утром взял у Ляли десятку. В Национале все шло чередом. Подсаживались, знакомились, уходили, передавали, сообщали, острили, пугали, возмущались, одалживали, устраивали, напивались, буянили. В 7 часу пришли с бегов, рассказывали, какие были выдачи и новые плутни. В 9, как всегда, явился художник Рысев, про которого говорили, что с ним надо поосторожней. В 10 стали возникать актеры, не занятые в последних актах. Говорят, в малом полный провал. А Мыщикова действительно сняли? Слушайте, а это знаете, пришел Равин к проститутке. За таким товаром надо ехать в Ригу. Смотрите, какая красотка у нашего друга. Что это значит? У Ляльки премьера, а он тут бражничает. Почему ты не в директорской ложе, негодник?